она договорилась встретиться с Леоном Паркером в баре у Макмаллана в четверг, а с Дэвидом Уэлдом в гриле Смит и Валенски в пятницу и позавтракать с Альбертом Бутом в кафе «Виктория» в субботу. А как быть с теми парнями, которые оставили свои телефоны на автоответчике Эрин? Она их записала. Может быть, позвонить им, рассказать, что случилось, если они еще не знают, и попробовать завязать знакомство? Если они регулярно встречаются с девушками по объявлениям, то вполне возможно, до них доходили слухи о каком-то типе со странностями. Двоих не было дома, третий сразу снял трубку. Майкл Нэш. «Майкл, это Дарси Скотт, подруга Эрин Келли. Должно быть, вы уже знаете, что произошло?» «Дарси Скотт», — приятный баритон звучал сочувственно, — «Эрин мне рассказывала о вас. Все это ужасно. Вчера я разговаривал с агентом ФБР и заверил его, что готов помочь, чем могу. Эрин была чудесная девушка». «Да, чудесная». Дарси почувствовала, что готова заплакать. Он, видимо, понял это по ее голосу. «Представляю, как вам тяжело сейчас. Можно как-нибудь пригласить вас на ужин? Выговоритесь, и станет легче». «С удовольствием. Завтра?» Дарси быстро прикинула. Она встречается с Леном в 6. «Только не раньше 8. «Прекрасно. Я закажу столик в Ле Кирк». «Да, а как я вас узнаю?» «Светло-каштановые волосы, 1,73 м. На мне будет синее шерстяное платье с белым воротником. Ну, а я самый обыкновенный. Буду ждать вас в баре». Дарси повесила трубку. Она как будто успокоилась немного. «Хоть будет куда пойти в нарядах с Родео Драйв», — подумала она и инстинктивно отметила про себя, что надо позвонить Эрин и рассказать об этом. Она поднялась и стала растирать затылок. Тупая головная боль напомнила ей, что она не ела с 12 часов дня. Было уже без четверти 8. «Сначала горячий душ, — решила она, — потом разогрею суп и посмотрю эту передачу». Суп, довольно аппетитный, когда горячий, превратился в застывшую кашицу с кусками овощей, плавающими в томатном соусе. Дарси смотрела на экран. «Какой ужас!» — думала она, глядя на фотографию мертвой 19-летней девушки, обутой в разные туфли, на одной ноге кроссовка, на другой черная атласная туфелька, расшитая блестками. И Эрин выглядела так же, когда ее нашли. Руки на талии, носки непарных туфель торчат вверх. В чьем больном мозгу могла родиться мысль повторить это убийство? В конце прозвучало предположение, что в смерти Эрин Келли виноват кто-то, видевший эту программу раньше. Когда передача кончилась, Дарси выключила телевизор и закрыла лицо руками. Может быть, люди из ФБР правы, и кто-то в самом деле скопировал это убийство? То, что Эрин была убита точно так же всего через несколько недель после выхода в эфир этой программы, не может быть простым совпадением. Но почему именно Эрин? А туфелька, которую надели ей на ногу, она подошла? Если да, откуда убийца знал, какой у нее размер? «Наверное, я схожу с ума», — подумала Дарси. «Наверное, мне не нужно впутываться в это дело. Пусть им занимаются люди, которые понимают, что к чему». Раздался телефонный звонок. Ей не хотелось отвечать, говорить с кем-то. Она вдруг почувствовала, что ужасно устала. А если это из дома инвалидов? Что-нибудь с Билли? В случае чего они будут звонить сюда? Она сняла трубку. «Дарси Скотт. Собственной персоной. Ну, наконец-то. Я звоню уже несколько дней. Мой номер 2721. Дуг Филдс». Глава 9. Четверг, 28 февраля.